Глава 19. Попытка вернуть Веронику. Постепенно Серега понял, что все потоки тонких энергий, в которых присутствует оттенок энергии, присущей Веронике, сходятся вместе в один большой пучок и выходят из помещения ресторана через внутреннюю дверь в дальнем конце зала. Поэтому, не колеблясь, Серега двинулся вдоль струящихся энергетических нитей к этой самой двери, а потом и дальше. Выйдя из вполне современного, чистого и освещенного помещения, Серега неожиданно попал на грязную, темную и убогую лестничную площадку, практически наполовину разрушенную. Машинально поежившись, Серега набрал в легкие больше воздуха и смело шагнул в разрушающуюся среду. В этом затхлом, убогом помещении потоки нити, интересующих Серегу, тянулись вдоль лестницы на второй этаж. Странно, но в полумраке заброшенной лестницы Серега очень хорошо видел свечение этих нитей и ощущал где-то внутри себя четкую их пульсацию. Осторожно ступая и всем своим существом стараясь не провалиться и не упасть, Серега медленно поднялся по лестнице и вошел в единственную, более-менее нетронутую полной разрухой квартиру на втором этаже. В этой квартире он обнаружил небольшую, покрытую огромным слоем пыли комнату, в которой и было сконцентрировано основное количество светящихся энергетических потоков со слабым оттенком присутствия Вероникиной энергии в них. Что-то эти потоки ему напоминали, что-то хорошо знакомое. Присмотревшись внимательнее, Серега неожиданно понял, что уже однажды видел нечто подобное. Там, в Перу, в сакральном комплексе Мачу-Пикчу, на вершине молодой горы, в ту необычную ночь, когда он уже однажды выбирал себе подходящее будущее. Там, в Перу, были очень похожи на эти энергетические нити, нити с потоками событий и обстоятельств внутри. Только там, в Перу, потоки различных вариантов развития дальнейших событий выходили единым пучком энергетических нитей из земли и, поднимаясь ввысь, расширялись в пучке бесконечно множество дополнительными нитями, в результате разветвления различных выборов. А здесь вся комната хаотично была заполнена паутиной подобных нитей. Было очень трудно определить, где у этих нитей конец, а где начало, как течет внутри них время и течет ли оно вообще, и что эти странные нити вообще из себя представляют. Похоже, здесь, в этой странной комнате, потоки внутри этих нитей не были линейными. Они выписывали в пространстве вместе с нитями самые замысловатые загогулинки, спиральки, а иногда и кружочки. То тут, то там потоки завихрялись, создавая глубокие воронки. Это было видно даже невооруженным глазом по клубку спутанных нитей, и лишь изредка событийные потоки текли спокойной ровной рекой внутри незапутанной паутины. И все же Серега очень обрадовался такому наполнению этой ветхой, загроможденной разваливающейся мебелью комнаты. Не снимая пальто, он уселся в позу лотоса на старенький местами порванный кожаный диван и постарался настроиться на ощущение приятной и родной энергии Вероники. И вскоре он почувствовал эту энергию очень отчетливо, всем своим существом. А еще через мгновение какая-то сила буквально втянула его внутрь одной из нитей, наполняющих это пространство. Неожиданно в Серегины глаза ударил яркий свет. На секунду он закрыл глаза, а когда снова их открыл, с удивлением обнаружил летний городской пейзаж вокруг себя. Ему навстречу шла Вероника, довольная и счастливая, под руку с каким-то лощеным господином. Серега, не раздумывая, бросился к Веронике, ведь это было такое счастье, что он опять видит ее. Однако то, что произошло дальше, невероятно смутило его. В момент приближения к Веронике Серега сильно удивился, что ни Вероника, ни ее спутник на Серегу никак не реагируют. А когда Вероника вместо того, чтобы попасть в его объятия, проследовала мимо буквально сквозь него, Серега и вовсе застыл в полном недоумении. Почему-то его сознание не попало в его тело в этой Вероникиной реальности и присутствовало здесь лишь как наблюдатель, в бестелесном виде. И не могло оказать никакого физического воздействия на людей и материальные объекты этого мира. Чтобы проверить эту гипотезу, Серега догнал Веронику и еще раз попробовал ее остановить или хотя бы прикоснуться к ней. Но у него и в этот раз ничего не получилось. И все же он решил не падать духом, а попробовать извлечь из происходящего больше пользы. Во-первых, ему хотелось насладиться присутствием Вероники рядом с собой, а во-вторых, у него появилась еще одна тайная мысль. Если за Вероникой проследить, то можно узнать, где она живет и какая у нее фамилия, и тогда ему будет легко найти ее в любой реальности. Вероника и ее спутник дошли до небольшого, приятного на вид ресторанчика, недалеко от чистых прудов, и не спеша вошли внутрь. На протяжении всего пути к ресторану Серега был вне себя от возмущения. Вероникин спутник очень сильно раздражал его и вызывал в нем огромную волну негодования. Уж очень много тот себе позволял. То руку Вероники на плечо положит, и так это нежненько поглаживает ею, то наклонится к Вероникиному уху и прикоснется губами к ее щеке. Но помешать этому безобразию Серега, к сожалению, не мог, и в результате, продолжая и дальше пребывать в состоянии дикой ревности, вынужден был лишь копить свою злость. В ресторане Вероника и сопровождающий ее кавалер, которого Серега теперь назвал не иначе, как Хмырь, вообще выглядели влюбленными голубками. И самое ужасное, что Веронике, похоже, этот тип действительно нравился. Во всяком случае, весь ее вид говорил об этом. И что только она в нем нашла. Он ведь был насквозь фальшивый. Говорит Веронике банальные комплименты, а сам упивается только собой. И подходит он ей только лишь по возрасту. Сереге было невероятно тяжело спокойно наблюдать за всем происходящим, поскольку он уже весь кипел от преизбытка злости. Несколько раз он пытался оказать хоть какое-нибудь физическое воздействие на наглеца, возомнившего себя Аполлоном, и ведущего себя так, будто он имеет на Веронику какое-то право. Серега направлял на него всю силу своей ярости, стараясь нанести ему хоть какой-нибудь вред, но никакого физического проявления в этом мире его сила почему-то так и не получила. Зато, избавляясь таким способом от лишних эмоций, Серега смог таки дождаться конца этого возмущающего его до глубины души ужина. Однако в конце ужина его ждал самый неприятный сюрприз. Когда принесли десерт, Вероникин спутник попросил у спутницы минутку для особого внимания, достал из кармана коробочку с кольцом и сделал ей предложение. В этот момент официант, видимо, по предварительной договоренности, преподнес Веронике огромный букет бордовых роз, и в зале заиграла знакомая Сереге мелодия под названием «Вечная любовь». Ужас как банально. Кольцо, цветы, музыка. Еще встань на одно колено, Хмырь недоделанный, возмущался Серега, пытаясь хоть как-то повлиять на Веронику. Однако та расплылась счастливой улыбкой, ее глаза излучали любовь и бесконечную радость. Выдержав небольшую паузу, она кокетливо потупила глазки и нежно произнесла «Я согласна». Серега не мог больше находиться в этом месте вселенной, но ему обязательно нужно было узнать, где Вероника живет. Поэтому он отошел подальше от столика, чтобы не слышать больше обращенных к сопернику слов любви и не видеть ее счастливых глаз. В дальнем углу ресторана, лишь краешком глаза наблюдая за ними, он принялся ждать момента, когда эта сладкая парочка направится по домам. Когда Вероника и ее спутник покинули ресторан, Серега доехал вместе с ними на такси до западной окраины Москвы и, быстро выяснив улицу, дом и номер квартиры, в которую направлялась влюбленная парочка, даже не заходя внутрь, чтобы поскорее перестать нервировать себя, со всех ног отправился к себе домой. Он решил попробовать воссоединиться со своим телом, и уже через него оказать судьбоносное воздействие на Веронику. Без тела по городу передвигаться оказалось просто и даже очень приятно, поскольку в какой-то момент Серега понял, что может лететь, поэтому добраться до своего жилища ему не составило никакого труда. Но то, что он обнаружил там, расстроило его не меньше, а даже больше, чем карамельное счастье Вероники. Оказалось, что в это время, в этом мире, у местного Сереги тоже есть жена, молодая и красивая, но невероятно капризная дама. И тот Серега, который жил в этом мире, полностью находился под влиянием этой дамы. Серегино бестелесное сознание попробовало повлиять на то подобие Сереги, что жило в этом мире. Но, как и в случае с проявлением ярости, с передачей мыслей и образов, ничего у него не получилось. и внедриться в сознание местного Сереги ему не удалось. В результате, в абсолютно безысходном состоянии, Серегино сознание покинуло этот неподдающийся его воздействию и такой неинтересный мир. Мир, в который Серега попал, настроившись на ощущение счастья, переживаемое Вероникой. Оказавшись снова на стареньком диванчике в комнате, заполненной светящимися энергетическими потоками, Серега запретил себе расстраиваться. Ничего страшного пока не случилось. Сейчас он попытается правильнее настроиться и на этот раз обязательно попадет в более удачную реальность. Сделав несколько дыхательных упражнений и ощутив долгожданный покой в душе, Серега постарался настроиться одновременно на свою и Вероникину энергию. Ведь даже в одной реальности люди зачастую живут в разных мирах, никогда не пересекаясь друг с другом. Поэтому теперь надо постараться попасть в реальность, где и Вероникины, и Серегины пути пересекаются, и чтобы у них не было жен и мужей при этом. И в тот миг, когда Серега четко уловил в окружающем его пространстве Вероникину и свою энергию, в непосредственной близости друг от друга, он снова нырнул в один из светящихся энергетических потоков, присутствующих в этой комнате в виде тончайшей светящейся нити. Яркий свет снова ударил ему в глаза. Серега на миг невольно зажмурился, но, открыв глаза, с радостью обнаружил себя в своем теле, идущем по летней Московской улице навстречу Веронике. Серега дико обрадовался такому попаданию. На этот раз Вероника была одна. В выражении ее лица чувствовалась некоторая грусть, что могло говорить об одиночестве по жизни. Похоже, на этот раз у Сереги есть реальный шанс вернуть любимую. Только надо подобрать правильные слова. Подойдя ближе к Веронике, Серега попытался завести с ней разговор. Вернее, заговорить попыталось его пришлое сознание, а местное тело вместе с местным сознанием не проявило к Веронике никакого интереса. Серега даже не обнаружил в сознании этого местного, своего двойника, никакой мысли, касающейся Вероники. Этот Серега Веронику даже не заметил. В отчаянии Серегино сознание попыталось найти способ, чтобы достучаться до сознания своего местного тела. Однако сознание местного Сереги было настолько сильно занято своими творческими планами, что не хотело ни на что отвлекаться. Этот Серега вообще оказался настоящим трудоголиком, хотя, конечно, и дивиденды от этого имел приличные. Этот Серега был известным дизайнером, и не только в мире промышленного дизайна. У него регулярно проходили выставки его художественных работ. Было широкое признание его мастерства и международные призы. Такой образ себя Сереге импонировал, но вот только мысли о Веронике такому образу привить было невозможно. Этот Серега предпочитал общаться с молодыми, веселыми и легкими в общении девушками, которые еще не понимали, чего они хотят от жизни, искренне восхищались его талантом и не отягощали своими проблемами. А он всячески старался не придавать этим отношениям большого значения, чтобы они не отвлекали его от главных задач его жизни, то есть от творческой самореализации. И только одно никак не давало покоя Серегиному пришлому сознанию, заставляя его еще раз попробовать хоть как-то оказать влияние на свое сознание в этом мире. Почему-то Серегины и Вероникины пути в этом мире очень часто пересекались. Серега и Вероника проходили мимо друг друга на улице, в магазине, на выставке, в кино. Они даже жили в соседних домах, но при этом никогда не обращали друг на друга никакого внимания. В результате, не найдя никакой возможности для решения своих любовных проблем в этом мире, Серегино сознание с большим сожалением покинуло и его, вернувшись в комнату, наполненную энергетическими потоками, несущими разнообразные варианты Вероникиных и Серегиных жизней. Следующий мир обрадовал Серегу. Обрадовал, но ненадолго. На этот раз Серега постарался настроиться непосредственно на свое общение с Вероникой. Настраиваясь на ее энергию, теперь он попытался подробно вспоминать свои ощущения во время близости с Вероникой. И, видимо, поэтому в этом мире они с Вероникой оказались знакомы друг с другом. Между ними даже когда-то в прошлом была легкая, ничего не значащая интрижка со случайной сексуальной связью. Только теперь они абсолютно равнодушно относились друг к другу, стараясь как можно реже вспоминать о том, что было между ними, не придавая этому факту никакого значения. И Серегино пришлое сознание снова не смогло изменить сложившуюся ситуацию. Следующие 20 попыток погружения в различные Серега-Вероникины реальности также не увенчались никаким успехом. Даже когда Серега попадал в мир, в котором он и Вероника были знакомы, никакой любви между ними почему-то не случалось, а зажечь ее произвольно у Серегиного пришлого сознания никак не получалось. А без любви Сереге не удавалось погрузиться в ощущение драйва, к которому он так стремился. Возможно, поэтому в каждой посещенной им реальности они с Вероникой неизменно, то раньше, то позднее, разбегались в разные стороны. Так что выбирать из представленных ему на выбор реальностей реальность для дальнейшего проживания Сереге совершенно не хотелось. Как же найти путь в правильную реальность, мучительно размышлял Серега, понимая, что еще несколько бесполезных попыток, и он реально сойдет с ума. Однако его размышления не давали результата, потому что он размышлял, а затем, уцепившись за какую-нибудь очередную наполовину бредовую мысль, снова попадал в реальность, где была Вероника, но не было никакой возможности для возвращения или создания заново тех отношений, что сложились между ними в Перу. Серега снова мучительно размышлял и снова пробовал. И это могло бы длиться бесконечно, поскольку количество присутствующих в комнате реальностей, по всей видимости, тоже стремилось к бесконечности. Но в какой-то момент Серега все-таки решил приостановить свои самостоятельные попытки встретиться с Вероникой, и в нервном, взбудораженном и даже практически безумном от бесконечных неудач состоянии отправился выяснять у бармена, в чем здесь подвох. Оказавшись снова в чистом и освещенном помещении ресторана, Серега быстрыми шагами пересек зал и уже на подходе к стойке бара, за которым находился бармен, возбужденно начал кричать: «Я не могу найти реальность, где мы с Вероникой вместе и счастливы. Вы должны мне помочь. Что мне делать?» Бармен пребывал в той же позе и занимался тем же, что и раньше. Он никак не отреагировал на Серегино появление, и лишь после его нервных криков, не прерывая своего важного занятия, посмотрел куда-то вдаль и философски заметил: «Необходимо создать вероятность». «Что вы имеете в виду?» — нервно переспросил Серега. «Понимаешь, дорогой мой писатель», — заметил бармен, пронзив Серегу взглядом, буравящим до самой изнанки души, — «если нет вероятности, необходимой реальности просто неоткуда взяться». «Но ведь мы уже с Вероникой были вместе. Значит, такая вероятность, в принципе, уже должна существовать». Бармен отставил хрустальный бокал в сторону, отложил полотенце и, положив обе свои руки на столешницу барной стойки, добродушно глядя на Серегу, тоном учителя младших классов, начал пояснять. «Видишь ли, Сережа, — говорил он, — когда мужчина и женщина настолько подходят друг другу, что буквально сливаются на всех энергетических уровнях воедино, и в результате такого слияния рождается настоящее волшебство, с этим необходимо быть очень осторожным, потому что разрыв такой необычной целостности несет катастрофические последствия. Вы думаете, у нас с Вероникой была такая целостность?» — обескураженно промямлил Серега. «Почему же тогда во всех реальностях, где я только что побывал, мы с Вероникой прекрасно существуем порознь? А ты сам-то как думаешь?» — усмехнулся бармен, снова беря в руки бокал и полотенце. — «Нам было комфортно вместе, ну и секс был хорош», — растерянно размышлял Серега. — «А чтобы волшебство и необычная целостность, это уж вы, по-моему, загнули». — «Хм», — усмехнулся бармен, и в его глазах промелькнули хитрые пляшущие огоньки. — «А что же ты думаешь, мой дорогой писатель, тебе просто так удалось попасть в точку великого выбора и проявить в ней мистическую сторону своей сущности? Неужели ты действительно думаешь, что тебе просто так удалось заглянуть в возможные вероятности твоей судьбы и попытаться выбрать себе комфортную реальность для дальнейшего чудесного проживания?» «Вы думаете, это действительно было так?» — всерьез задумался Серега. Глядя на его мучительные ментальные усилия, бармен, не прерывая своего важного занятия по приданию хрустальным бокалам идеальной прозрачности, грустным голосом продолжил. «А самое печальное во всей этой истории — то, что ты, легкомысленно разорвав великую целостность, порождающую волшебство, фактически уничтожил все возможные вероятности дальнейшего чудесного взаимодействия со своим идеальным партнером». «Но я ведь расстался с Вероникой всего на сутки», — жалобно проскулил Серега. Он вдруг почувствовал вину за что-то по-настоящему ужасное. Однако ему не хотелось принимать такой вариант развития событий, и поэтому он тут же начал оправдываться. «Я же не собирался разрывать наши с ней отношения. Я полетел в Москву всего лишь на день раньше, и все». «Да, но как полетел?» — улыбнулся бармен улыбкой бесконечного превосходства. «Чтобы достичь своей вожделенной цели, ты призвал на помощь все силы и все волшебство, присущее вашему с Вероникой союзу, тем самым лишив этот союз даже малейшей возможности для дальнейшего существования». Серега чувствовал себя полностью раздавленным. Может, он и не был согласен с существованием какого-то там волшебства, но во многом бармен, похоже, был прав. Своим легкомысленным поступком Серега действительно изменил свою реальность, и по всему получается, что безвозвратно. Не понимая, как быть, даже не ожидая ответа, он зачем-то спросил, «Неужели любая измена несет в себе такие ужасные последствия?» Но бармен охотно ответил на его вопрос, продолжая натирать до блеска свои бокалы. «Любая измена несет последствия», — философски заметил он, «но эти последствия зависят от уровня твоего взаимодействия с партнером. Если уровень взаимодействия с партнером лишь физиологический, то измена может быть даже не замечена, а последствия ее естественным образом впишутся в ход дальнейших событий. Хуже всего дело обстоит с целостным взаимодействием на всех уровнях бытия. Такое взаимодействие присуще союзу половинок, и именно оно рождает настоящее волшебство. При разрыве такого взаимодействия все реальности, в которых партнеры могли бы соединиться, при измене всегда меняются безвозвратно». «Почему же вы сразу мне об этом не рассказали?» — обиженно возмутился Серега. «О чем? О том, что нехорошо изменять любимой женщине?» — с издевкой парировал Серегино возмущение бармен. «Да нет», — нервно заскулил Серега. «Почему вы мне сразу не сказали о реальном ужасе моего положения, а я как дурак пытался вернуть Веронику, причем по вашим же идиотским правилам? Вы что, издевались надо мной?» «Видимо, тебе необходимо было на практике полностью понять весь масштаб катастрофы», как бы, между прочим, бросил бармен, не реагируя на Серегину злость. «Ну, я понял. И что дальше?» — громко закричал Серега. Он яростно сверкнул глазами и грозно сжал руки в кулаки, на случай, если его громкости не хватит, чтобы привлечь внимание бармена. Бармен же, не меняя выражения своего добродушного лица, нарочито осторожно убрал подальше от Сереги свои бокалы, намотал концы полотенца на кулаки и вдруг резко хлопнул этим полотенцем прямо перед Серегиным лицом. От неожиданности Серега отскочил назад, а бармен весело рассмеялся и по-дружески приободрил его. «Вообще-то еще не все потеряно. Есть один проверенный временем вариант, только, боюсь, ты на него не согласишься». Серега всегда покупался на слабо, и этот раз оказался не исключением. Услышав о том, что у него все-таки есть какой-то выход из ситуации, он моментально оживился. «Ну, говорите же, не томите. Видите, я на все согласен!» — нетерпеливо закричал он. Бармен внимательно посмотрел на него, пытаясь оценить, можно ли этому парню доверить великую тайну или нет. Затем слегка наклонился вперед и таинственно прошептал. «Издревле жрецы и духовные лидеры использовали жертвоприношение для создания необходимой вероятности. Я что, должен кого-то убить?» — ужаснулся Серега, понимая в глубине души, что он в сущности на это готов. «Пока тебе точно сказать не могу», — уклончиво ответил бармен, внимательно рассматривая Серегино лицо. «Есть два способа, а какой из них тебе подойдет, мы выясним в процессе». «Так давайте скорее начнем, чего ждать?» — нетерпеливо заявил Серега, стараясь не думать о том, что ему предстоит совершить. — «Какой ты быстрый! — усмехнулся бармен. — Я, конечно, понимаю, что большое количество психоэмоциональной энергии порождаемое водными качествами твоей сути, не дает тебе покоя, но важное не терпит суеты. — О чем это вы? — растерялся Серега. — Да о том, что время твое на сегодня уже истекло, — изобразив бесконечную печаль на лице, участливо констатировал бармен. — У тебя не хватит личной силы на то, чтобы еще четверть часа просто находиться в этом необычном пространстве. О какой жертве может идти речь? Могу тебе лишь предложить напиток для гармоничного восприятия перехода в привычную реальность, и давай уже поскорее расстанемся с тобой для следующей встречи. «До следующей встречи?» — искренне изумился Серега, который на самом деле действительно чувствовал некоторую усталость, но ни за что не хотел в этом признаться. «Вы хотите сказать, что на сегодня я все-таки останусь ни с чем, и мне придется еще раз прикладывать невероятные усилия, чтобы вас найти?» «А это, мой дорогой писатель», — назидательным тоном заметил бармен, — «это и будет твоим первым испытанием. Испытанием на готовность принести жертву, ведь жертвоприношение — это важное и серьезное мероприятие, а не обычный поход в туалет». «Хорошо», — неожиданно быстро согласился Серега. На самом деле он понимал, что ему действительно необходимо обдумать всю полученную сегодня информацию. Но напоследок все-таки решил выведать у бармена еще что-нибудь полезное. «Только ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос», — с некоторой претензией в голосе попросил он. «Ну что ж, я тебя внимательно слушаю», — добродушно принял вызов бармен, доставая из резного буфета за своей спиной фарфоровую чашку с блюдцем и небольшой белый кувшин. «А вы, собственно, кто?» — взволнованно спросил Серега. «Любопытно, что ты задаешь мне этот вопрос в самом конце нашей встречи», — усмехнулся собеседник. «И все же». «А я, мой дорогой писатель, тот, мимо кого ты проходишь, не замечая, или тот, кто может подтолкнуть тебя к пропасти, или тот, кто сможет уберечь тебя от великого, а может быть и наоборот. А как вас зовут? Неужели в придуманных именах есть какая-то разница?» Искренне удивился бармен, наливая мутноватую жидкость из белого кувшина в чашку, которую он поставил перед Серегой. «Уж ты-то должен об этом знать. Ты ведь писатель. Назовешь ты меня Иксом или Максом, Роджером ли, Хуаном ли или Марусей? Что от этого теперь изменится?» «Не скажите», — усмехнулся Серега. «Для меня, как для писателя, есть разница. По моим наблюдениям, имя несет в себе оттенок характера. И уж тем более пола. К тому же мне хочется иметь возможность как-то к вам обратиться». Серега заискивающе улыбнулся, но бармен проигнорировал его проявление симпатии и эмоционально продолжил свою собственную мысль. «Отчего-то люди наивно полагают, что, обозначив какое-то явление определенным набором букв, они приобретают власть над ним». Теперь в его голосе звучала явная обида. «Они думают, что у них появится возможность управлять этим явлением», — открыто возмутился он. «Это одна из многочисленных человеческих иллюзий, мой дорогой писатель». Неожиданно бармен перешел на свою обычную, с некоторой философской окрашенностью, манеру изъясняться. «Мир меняется ежесекундно. То, что казалось определенным еще секунду назад, теперь уже изменилось. И все же мне было бы удобно хотя бы сейчас как-то к вам обратиться», — не унимался Серега. «Можно я буду называть вас Роджер? Или даже Роджер Ли?» «С частицей Ли, для неоднозначности, если хотите». «А почему не Вася Ли или Игрек Ли?» — вдруг заинтересовался бармен. «Потому что Роджер Ли звучит как вполне благопристойное английское имя с китайской фамилией Ли. А в нашей стране люди падки на все иностранное», — пояснил свою творческую идею Серега. «И я не исключение. Такое имя звучит вполне естественно, и только мы с вами будем знать обо всей его неоднозначности». К тому же это имя объединит в себе два ваших образа, с которыми я уже успел познакомиться, восточный и западный. И еще с именем Роджер у меня уже был связан один судьбоносный эпизод моей предыдущей жизни, поэтому хочется остановиться именно на нем. Ну что, вы согласны? Ну хорошо. Зови меня Роджер Ли, если тебе так нравится именно это имя, — неожиданно согласился бармен и, загадочно сверкнув синими проницательными глазами, мягко, но настойчиво попросил. «А теперь пей, пожалуйста, тебе уже пора». «Ну что ж, Роджер Ли, до скорой встречи!» Торжественно попрощался с барменом Серега, поднося чашку с мутноватой жидкостью к губам. Но бармен уже не обращал на него никакого внимания. Он вновь натирал белоснежным вафельным полотенцем очередной хрустальный бокал, отдаваясь этому занятию со всей заботой и любовью. На этот раз Серега даже не стал пытаться перетянуть на себя его внимание и быстрыми глотками выпил предложенную барменом сладковатую на вкус жидкость. После последнего глотка все вокруг Сереги неожиданно закрутилось в бесконечном хороводе, и сознание его, не выдержав такой сильной нагрузки, на мгновение отключилось. А в следующий миг он уже отчетливо ощутил холод зимней улицы и взволнованный женский голос над своим ухом. «Вам что, плохо?» Серега открыл глаза и обнаружил себя сидящим на заснеженном тротуаре возле совершенно обычного дома. Молодая девушка приятной наружности пыталась поддерживать его со спины. Оценив всю неоднозначность своего положения, Серега принялся активно успокаивать незнакомку. «Ничего, ничего, все нормально. Спасибо вам большое за заботу».